Глава 20. Жалко, что не каждый вечер такая жизнь. Звуки звонка разрезали тишину. Мобильник лежал на ладони и звонил, а я никак не мог заставить себя перевернуть его и понять, кто именно мне звонит. Мне очень хотелось, чтобы это была мама, но я боялся увидеть на экране неизвестный номер. «Ответь!» — взмахнул рукой Ширей. «В чем проблема?» Я взглянул на экран. Ноги стали ватными, сердце оборвалось и рухнуло вниз. И сам я тоже рухнул, провалился сквозь землю и полетел, будто это я подорвался на том самолете. Номер был незнакомым. «Алло?» — онемевшими, как от анестезии, губами произнес я. «Сережа!» — раздалось на том конце провода, и тело мое в один миг потеряло вес, стало невесомым, и падение прекратилось. Но резко исчезли все силы, будто давление упало в ноль, или что там еще бывает. Облегчение приходит по-разному. «Мама!» — только и смог промычать я. Сам себе удивлялся. Свою родную мать я почти не помнил и привязался вот к этой, ставшей так быстро по-настоящему родной. Чудеса! «Сережа, у меня телефон сломался, а когда я тебе пыталась с городского звонить, не могла дозвониться. Ты недоступен и недоступен, а я уж не знала, что думать». «Это я в полете был, наверное», — выдохнул я. «У меня же 3 самолета получилось. Ну хорошо, слава богу, разобрались. У тебя все нормально?» «Конечно, а у тебя?» «Просто с этими новостями... Ты слышал ужас какой с Григорием Александровичем? В голове не укладывается. Я тут всю ночь не спала, смотрела сообщения, да тебе с городского телефона звонила. Кошмар! Говорят, птица в двигатель попала. Ворон!» «Да, я слышал», — сказал я, стараясь не называть имя, чтобы не палить знакомство мамы с Назаровым. «Я слышал. Да, мам, слышал. Ну хорошо, у тебя уже поздно, давай я завтра, как проснусь, сразу наберу на городской. Надо новый телефон купить, а то так не дело». «Купим, купим. Ты-то как?» «Не беспокойся, все прекрасно. Мы приехали, тут замечательное место. Мы в Сочи, у дедушки Ангелины. Чудесная дача, прекрасные гости, рядом море, вода прохладная, но воздух волшебный». «Как в Сочи?» «Да, вот такой сюрприз оказался. Прилетели в Сочи буквально пару часов назад». «Ну, хорошо, Сереженька», — вздохнула она. «Ладно, я тогда пойду пару часиков вздремну, чтобы завтрак не проспать. Ты мне звони, как проснешься. Будь умницей там». «Обязательно, мам, сразу позвоню». Я убрал телефон. «Мама беспокоилась, не могла дозвониться», — кивнул я. «Ну, это неудивительно», — кивнул Ширей. «У нас тут работают разные технические устройства, чтобы дозвониться было не так просто. Никита Антонович, а как так-то? Почему звонок прошел? Я думал, ты глушилку включил, чтобы никому не захотелось записать что-нибудь». «Сейчас включу», — нахмурился Никитос и, кажется, впервые за вечер глянул на меня. «А то мало ли что в голову нашему молодому другу взбредет. Молодежь, сам понимаешь, не разберешь, что у них в мозгах». Ширя посмотрел на меня. Он забронзовел, еще как забронзовел. Такие люди уже не пытаются произвести впечатление. Им это давно безразлично. Они держат в руках ниточки, идущие к другим людям, дергают их и полагают, что это и есть предназначение — повелевать и властвовать. А окружающие своим поведением эту глубокую мысль только подтверждают. «Ну что, мальчик, ответишь нам, чего ты хочешь?» «Довольно пространный вопрос», — пожал я плечами, окончательно придя в себя. «А на пространные вопросы обычно дают ничего не значащие ответы. Например, хочу все знать». «Это хорошо», — скривился в усмешке дедушка Ангелины. «Знание — сила, учение — свет. Чтобы все знать, нужно хорошо учиться, сынок. А у тебя с этим делом, кажется, не очень. К тому же большие знания — большие печали, как говорили мудрецы». «А я хочу жениться на Ангелине, чтобы компенсировать печали», — сказал я и посмотрел ему прямо в глаза. «Хо-хо-хо! Ух ты!» — заколыхался он в беззвучном смехе. «А на кой ты и нужен? Ты ж второгодник, тупой и жадный. Тебе проще угандошить и не мучиться. Верно я говорю? Он посмотрел на Нащекина и на Щеглова. Если такие люди, как Назаров, гибнут, такие глыбы, которых и с места не свернешь, динамит их не берет, и пуля стороной облетает. Если уж такие гибнут, то что говорить о простых шкалерах? Они могут пачками дохнуть, и никто не обратит внимания. Ширяй перестал смеяться, перестал колыхаться, сделался серьезным. Лицо стало злым, и взгляд напомнил, кто этот милый дедушка на самом деле. — Да уж, — вздохнул я, — кто бы мог ожидать? Большой человек был. Что-то делал, организовывал, влиял, а потом — бац! — птица в мотор залетела, и все, нет человека. — Птица! — хмыкнул Ширяй. — Наверняка многие будут ликовать, узнав о его гибели, — кивнул я. — А многие заплачут. — Ха, заплачут? — усмехнулся Ширяй. — Ты думаешь, кто-то о нем пожалеет? — Я не сомневаюсь, — качнул я головой, — что у него была сделана куча тайников на случай внезапной смерти. И сейчас эти тайники, эти бомбочки, начнут бахать там, тут и сям. И некоторым людям, может быть, даже сильным людям, станет не по себе. Лицо у Ширяя сделалось мертвенным, будто он собирался лишить кого-то жизни. Повисла пауза, он долго и пристально меня рассматривал, а потом оскалился, показал белоснежные и, наверное, очень дорогие зубы. Раньше у него таких не было. 30 лет назад зубы у него были гнилыми и кривыми, как у демона. — Угощайся! — махнул он в сторону столика с напитками. — Элитные напитки! Коньяки, виски, ром. Где еще такого попьешь, как не у дедушки? — Благодарю, Глеб Витальевич, — кивнул я. — Надо же, имя мое знает. Шустрый фраерок. Пей. — Я не пьющий, спасибо. — Смотри-ка, набирает очки, — ухмыльнулся Ширей. — Кто не пьет в кругу друзей, тот крысит. Не знал? — Ладно, сынок, хватит целку изображать. Говори, где документы. Снова стало тихо. Едва слышно постукивали металлические шарики на ниточках. Они раскачивались и тыкались друг о дружку рядом с настольной лампой. — Что молчишь? Где бумаги, тебя спрашиваю? Продал Назарову? Я молчал и ждал, чего еще они скажут. Признаюсь, смерть Назарова внесла в первоначальные планы некоторые коррективы, и теперь приходилось перестраиваться на ходу. — А почему не Никите? — махнул Ширяй в сторону Никитоса. — Не очень-то логичное поведение, если ты желаешь жениться на Ангелине. — Ну, — пожал я плечами, — где Ангелина и где Никита Антонович? Причем здесь он? И, с другой стороны, я не думал, что ему будет интересно получить эти материалы. Его имя там лишь вскользь упоминается, так что даже не знаю, что и сказать. — Серьезно? — вступил в разговор Никитос. Лицо у него было недобрым, угрюмым, смотрел он на меня из-под лобья, как на насекомое, досаждающее и не дающее покоя. — Ты хочешь сказать, что просил у Круглого материалы на меня и назывался племянником Бешметова? Но при этом полагал, что мне эти материалы неинтересны и меня не касаются? Наверное, ты не зря второгодник. Откуда тебе известно имя Бешметова? Теперь вот эти смски тупые шлешь. Я качнул головой, типа «вас не проведешь», и улыбнулся. «Да», — без смущения кивнул я. «По поводу этого Круглого, копщика с кладбища. Ну да, было такое дело. Отнекиваться не буду. А что касается смсок, то тут я не в курсе, о чем речь. Вы уж не серчайте». «Про Бешметова откуда узнал?» Холодно и зловеще процедил Ширяй. «Ну как откуда? Можно сказать, проявил оперативную смекалку. Поспрашивал у людей, повыяснял у того, у сего. Один сказал то, другой другое. Поговорил с ветеранами, с урками опять же. Картинка и сложилась». Вся троица молча уставилась на меня, явно не ожидав такого поведения с моей стороны. — Ну вот, это, собственно, все, — пожал я плечами. — Что значит «все»? — вспылил Никитос. — Все значит все, Никита Антонович. В этом и весь секрет. И больше ничего. Я кивнул на Нащекина. Просто я хочу сказать Евгению Максимовичу про второгодника, про двойки и про Ангелину. Мне кажется, что в этом деле я показал себя очень даже достойно. Ну, если хорошо подумать. Чего-чего? — воскликнул Ширяй, нахмурившись и подпустив к голосу базарных ноток. — Я говорю, Глеб Витальевич, если хорошо подумать, то я провернул крутую операцию. Нашел документы, которые вы бы без меня никогда не нашли. Не дал себя поиметь ни вам, ни Назарову. Того, кто меня прессовал, больше нет. Я его поймал, но устранили его, вы сами. Бумаги у меня. Ну, и чем плоха эта операция? И чем плохи аналитические и оперативные способности для будущего Нащекинского зятя? Вот, собственно, что я хочу сказать. Снова повисла тишина. Густая, плотная. Троица злодеев оторопело смотрела друг на друга, а я просто ждал, когда эффект от сказанного развеется. — А ты борзый фрейрок! — наконец протянул Ширяй, буравя меня взглядом. — Вы посмотрите, пацаны, шнурок! Но не просто шнурок, а с узелочком. Да только как тебе верить, если ты шантажист? — Чего? — воскликнул я. — Не припоминаю, чтобы кого-то шантажировал. Наоборот, вы спрашиваете, я отвечаю. Спросили бы раньше, я бы, может, и раньше ответил, если бы вы не посылали ко мне всяких рождайкиных да вьетнамцев. С какого перепугу я буду им что-то рассказывать, передавать или еще что-то? Чтобы это все улетучилось? Нет. — Вьетнамцах тебе Назаров посылал, — поднял палец Ширей. — Да ну, конечно, — ухмыльнулся я. — Ладно, понял. Вьетнамца сейчас, конечно, не спросишь. И Назарова тоже. Но прикольно выходит. И Назар, и вы наняли одного и того же человека, чтобы меня прессовать. Он, сука, простите за бедность речи, по-другому трудно, мою мать долбанул по башке. — Ладно, чего вспоминать. Ему за это самому башку пробили. — Пробили. Но хотели повесить на кого другого, да? — прищурился Ширей. — Хотели, да не повесили. Но не потому, что сами так решили, а потому, что я не дался и дернул за ниточки. — За какие еще ниточки? — Ну как за какие? Это же Назаров дело закрыл. Его медиаканалы шум давали, люди из администрации давили. Не сами же вы решили меня оставить в покое? — Ну и где теперь твой Назаров? — Где-то между небом и землей, — кивнул я. — Вот именно. Только вопрос такой. Почему он дергал за свои ниточки? Потому что ты ему отдал документы? — Потому что хотел, чтобы я отдал. Но отдал только одну папку. Их там всего 12 было. 11 осталось. — А может, их там было 112? Откуда мне знать? — Там есть опись всех документов, отдельная бумага. В ней все написано. Графологическую экспертизу есть кому провести. Они переглянулись и снова замолчали. — На самом деле, — нарушил я тишину, — та безделица, которую я передал Назарову и которую он опубликовал через дебила Петрушку, яйца выеденного не стоит. Я глянул на Никиту. Он проглотил, ничего не ответил и смотрел на меня пристально, как удав. — Так где эти документы сейчас? — спросил Ширей. — Документы у меня. Говорю же, я отдал лишь одну папку. Только чтобы показать всем, что документы реальны, что они существуют и что лежат в надежном месте. Достаточно надежном, чтобы высокопрофессиональные ищейки уважаемого Никиты Антоновича, а также Харитошки, не смогли их найти ни у меня дома, ни где-то еще. Так что, мне кажется, я продемонстрировал полную профессиональную пригодность. — Какую пригодность? — взорвался Ширяй, и бронзовый загар на его лице стал превращаться в медный. — Ты что лепишь? Ты хочешь сказать, что всю эту мутату замутил ради внучки моей? — Ну а вы что хотите? Чтобы вот этот хлыщ, актеришка, гомосек латентный, обеспечивал ее будущее? Ну, я тогда не знаю. Если вам кажется это хорошей партией... — Какая партия? — вступил Нащекин. — Он ничто, он скоморох. — Скоморох-то скоморох, но она вокруг него вьется. — Пожал я плечами. — А потом, Уа-уа, дитя любви, и у скомороха родится кто? Мариарти или скоморошка? Этого я не знаю. Это вопрос к генетикам. Ширяя чуть на куски не разорвала. Я, конечно, второгодка, решил дожать я. Но считаю, что принимать законы, жать на кнопку, надувать щеки перед телекамерами или руководить министерствами и ведомствами я лично вполне смогу. Это дело сноровки. А вот сможет ли министр или рядовой депутат, я не говорю, конечно, о многоуважаемом Евгении Максимовиче, но сможет ли он сделать то, что сделал я? И кто окажет большую пользу семье? Кто поборется за семью? Кто деньги будет зарабатывать? Саша Жуков? Или Дон Дельфино? А может, все-таки Сережа Краснов? Экспромт был рискованным, конечно, но они очень сильно хотели получить эти бумаги и вообще никак не ожидали такого поворота. Так что теперь сидели и щелкали зубами. Охренели малость. Думайте сами. Нет, я понимаю, у Никиты Антоновича тоже сын является претендентом. Но тут уж решать вам. Считайте, я прошу руки вашей внучки и дочери. «Решать будет Ангелина!» Нервно воскликнул Нащекин. Я хмыкнул. «Как скажете, Евгений Максимович?» «Смотри, какой зубастый!» — покачал головой Ширяй. «Прям пиранья какая-то, а! Не ожидал я, что разговор повернется так. Ну, что скажешь? Нащекин, что ты щеки дуешь сидишь? О твоей дочке речь!» «Ну, знаете ли...» Я совершенно не понимаю, почему сейчас, и тем более в таком ключе, ставится этот вопрос. Ой, все, закрой рот, пожалуйста. Это не заседание в комитете. Что? Ладно, иди развлекайся, щенок. Покачал головой Ширяй, игнорируя зятя. Вот же щенок, твою мать. Перекусал всех, борзых и легавых, особенно легавых, да, Никитос? Никита сжал челюсть и ничего не ответил. «Иди, — говорю, — иди, — кивнул мне Ширяй. Подумаю, что с тобой делать. В понедельник отдашь все, что у тебя есть, все, что нарыл. Рождайкину, — добавил Щеглов. «Да не вопрос, — ответил я. Больше шуму, материалы не ахти». Вышел я из кабинета Ширяя на своих двоих, ни на щите и ни без щита. Назарова было жаль по-человечески, и Прошку было жаль. Но, положа руку на сердце, бился он с Никитосом не за правду, а за то, чтобы продвинуть свои интересы и ущемить интересы Никитоса. Битва шла за кусок пожирнее, а не за что-то еще. Осознавать это было грустно, потому что выходило так, что за 30 лет многое изменилось, а принципы нет. Принципы урвать побольше, а остальные пусть сдохнут, никуда не делись. У бассейна гремела музыка, лилось шампанское, гости смеялись, ели и пили. Какие-то красотки плавали в подогретой и освещенной воде, а самцы в хорошей форме поглядывали на них с берега, прикидывая, кому достанется эта юная и прелестная плоть сегодня, а кому завтра. Ангелина танцевала с артистом Жуковым. Он уже хорошенько ужалился и глупо ржал, прижимал ее к себе, тискал за задницу. Никого это не волновало. Пускай девочка развлечется. Девочке 19 лет. И все совсем не так, как пел когда-то Лоза. За исключением того, что вот эта жизнь, живи, не тужи. Жаль только, что не каждый вечер такая жизнь. Я подошел к диджею, который стоял за пультом чуть в стороне, в наушниках, окруженный прожекторами с цветными лучами. Вокруг него стелился дым. Это шли полевые испытания дым-машины к завтрашнему торжеству. Можешь Лозу поставить? Чего? Девочка сегодня в баре. Сейчас посмотрю. Он поискал. «Не, брат, это не наш репертуар. Именинница попросила». «Точно?» 100%. Я щелкнул ногтем об зуб и провел большим пальцем по горлу. Музыкальный деятель впал в замешательство. Сказал, что поставит, и я вернулся в гущу праздника. Ангелина танцевала, а Лили пыталась уйти от назойливого внимания хлыща лет 35, дорого и вызывающе одетого, с какой-то оригинальной стрижкой и мутными пропитыми глазами. «Лилия, я хочу танцевать!» — кричал он и хватал ее за руки. «Антон, я устала, дай мне посидеть. Иди потанцуй с кем-то еще. Вон, девочки скучают, подойди к ним». «Лилия, я хочу танцевать только с тобой». «Все, Антон, я же объясняю, я устала. Видишь, я на каблуках. Мне нужно отдохнуть. — Ну, хорошо. Я сейчас пойду, пропущу стаканчик, а потом вернусь за тобой. Он оставил ее за столиком и пошел к бару. Лиля махнула ладонью, как веером. — Фу, заколебал. — Что за Антон? — Да он из модного бизнеса. У него своя марка, достаточно крутая, и сеть магазинов по всей России. — Ха, ну надо же, у каких людей ты пользуешься успехом! — усмехнулся я. — Ага. Она саркастически усмехнулась. — Ты куда пропал? — Ходил знакомиться с родителями невесты. — Какой невесты? Твоей? Кажется, твоя невеста уезжает с артистом Якиным в Гагры. Или куда там, в Геленджик? — О, какая эрудиция! — усмехнулся я. — Да, отец любит старые фильмы. — Я тоже люблю. — Ну, круто. Может, пойдем потанцуем? — Пойдем. Сейчас будет песня, которую я заказал для тебя. Раздалось шипение из конца 80-х, и полилась нехитрая мелодия в бедной аранжировке. Она казалась древней, но суть от этого не менялась. Девочка сегодня в баре. Девочке 15 лет. — А тебе сколько? 17? — подмигнул я. — Рядом худосочный парень. Это про него. Я кивнул в сторону того кента, что к ней клеился. Лилия расхохоталась. — Пошли уже танцевать, — сказала она и кивнула. Мы вышли из-за стола. Лоза звенящим юношеским голосом пел про жизнь. Песня неожиданно понравилась почти всем. Через пару минут многие уже кричали во все горло. — Вот это жизнь! Живи, не тужи! Жалко, что не каждый вечер такая жизнь. Потом были еще коктейли и десерты. Лилия принесла целую тарелку пирожных. — А где Анжелика? — спросила она. — Не знаю. Я видел, как к Ангелине подошел молодой человек, похожий на секретаря-референта. Что-то шепнул ей на ухо, и она ушла в сторону виллы. — Наверное, пудрит носик. — Да нам-то что? — подмигнула Лиля и, сбросив туфельку, коснулась моей ноги своей ногой под столом. Пальцы скользнули под брючину, пробежались по лодыжке и, застряв в брючине, забуксовали. Она расхохоталась. — Ты знаешь, я читала исследования британских ученых. Женщина неосознанно ищет для брака мужчину, которого боится. Типа древняя дикость. Если его боится она, значит, боятся и другие соплеменники, ну ты понял. Он наводит страх, а значит, защитит. Того придурка, что лип к тебе, бояться явно не стоит. — Я и не боюсь, — нахмурилась она. — К тому же в этой индустрии одни гомосеки. Она хихикнула. — Я тебе покажу пару приемчиков, как отбиваться от таких козлов. — кивнул я. — Правда? — подошла Ангелина. — Ну, как вы здесь? Скользнула она по мне не слишком теплым взглядом и повернулась к Лиле. — Не скучаешь, Лилюш? Разве у тебя бывало скучно? — Ладно, пойдем, кое с кем тебя познакомлю. — Ой, я устала, Анжел. — Пойдем, потом спасибо скажешь. Лиля встала. — Не уходи никуда, — бросила она мне. Ангелина снова взглянула на меня. Во взгляде мелькнуло что-то непонятное, будто даже нотка страха. Странно. Интернета не было. Я достал телефон, ноль. Пошел в фойе и спросил у девушки пароль к Wi-Fi. Подключился, сел на диван и пролистал новости. Сообщений было много, но все об одном. После совещания в Республике Алтай Назаров поехал в аэропорт со всеми членами делегации. Сел в самолет, взлетел и взял курс на Верхотомск. А по пути, судя по всему, произошло столкновение с птицами и возгорание двигателя, приведшее к крушению. Обломки к этому моменту нашли, в живых не осталось никого. — Царство небесное, Григорий Александрович, — тихо сказал я. Просмотрев новости, я вышел в сад и решил немного пройтись, оглядеться. Двинул мимо служебных построек и вышел к морю. Здесь было свежо. Ночные волны накатывали медленно и тихо, лениво лизали гальку и отступали обратно. Я прошел по берегу. Галька под ногами постукивала, камушки бились, шуршали и проваливались под ногами. Было видно огни города, вдалеке. Я лег на лежак и минут 15 просто смотрел в темноту и ни о чем не думал. Но когда начал проваливаться в сон, заставил себя подняться и вернуться к вилле. У бассейна оставались только энтузиасты, включая артиста и Ангелину, но большинство гостей разбрелось. Лили видно не было. Я прошел, не останавливаясь. Пора было идти спать. Утро, как известно, вечера мудренее. Я поднялся на второй этаж и пошел по толстому ковру. В коридоре свет был притушен. Вдруг послышался громкий шепот. «Нет, Антон, я сказала нет». Это была Лиля. Я подошел к небольшому холлу с окнами, обращенными в сторону бассейна и моря. Там было чуть светлее из-за уличных огней. Тот самый тип, что клеился к ней у бассейна, сейчас мял и лапал ее. Он, похоже, мало что соображал, кроме того, что все в этом мире ему должны. «Девочек», — с серьезной рожей поучал он, — «учат не тому. Какая разница, какой диплом и сколько языков? Для нее важен один навык, тоже языковой — лизать. Главное для девушки, как она трахается, а не таблица умножения. Вот чему их надо учить. Ну что, Лиля, ты умелая? Или провести с тобой пару практических занятий на тему заглатывания?» «Отпусти!» — воскликнула Лиля и попыталась вырваться. Ситуация ей явно не нравилась, но парняга смотрел с высоты своего положения, зная, что любая красавица мечтает попасть в его компанию и потому готова на многое. Только Лиля, похоже, не собиралась уподобляться таким соискательницам. Я подошел, и Лиля посмотрела с мольбой. «Эй, папаша!» — кивнул я. Он глянул мутно, как на червя, и снова уткнулся мокрыми губами в шею Лили. «Эй, папаша!» — повторил я и легким шлепком по макушке вывел его из колеи. Он поднял голову, уставился по бульдожье. «Ты перепутал!» — сказал я. «Девушка не твоя!» Я щелкнул пальцами у него перед носом. «Разожми клешни и оставь мою девушку в покое!» Он разжал объятия не потому, что послушался, а от злости. Оттолкнул Лилю на стоящий рядом мягкий диван и развернулся ко мне. «Колхозник, ты...» Договорить он не успел. Разговаривать здесь было не о чем. Я не в полную силу саданул ему запястьем сбоку, под челюсть и под ухо. Коротко. Бац, и темнота. Он дернул головой, а мозг его ушел в перезагрузку на несколько минут. «Что ж такое, Лиля?» — покачал я головой. «За тобой глаз да глаз. Нельзя и на минуту оставить». «Фу!» — выдохнула она. «Да, не оставляй, пожалуйста, ни на минуту». «Ну уж нет, на это я пойти не могу, без Михаила Михайловича». «Хе!» — усмехнулся я. «Ты взрослая девочка, смотри, перед кем хвостиком крутишь». «Да я не крутила, перестань». «Ладно», — кивнул. «Уже перестал. Пойдем, провожу до комнаты». Мы прошли по коридору. «Не хочешь взглянуть на сад?» — предложила она. — Вечером вид чудесный. — Вечером, к сожалению, я занят, — покачал я головой. — Чем? — удивилась она. — Мне нужно внимательно посмотреть на стену. — На какую стену? — Для моей ежедневной медитации нет лучше вида из окна, чем тот, который предложили мне хозяева этого гостеприимного дома. Она хмыкнула. — Хм, все с тобой ясно. Она молча зашла к себе и захлопнула дверь. Ну а я вернулся к себе. Замки здесь закрывались электронными ключами, как в гостинице. Я приложил карточку и вошел внутрь. В Верхотомске в это время уже наступало утро, так что я хотел спать. Я разделся и забрался под одеяло. Постель была очень приятной. От белья шел тонкий, нежный аромат. Матрас оказался упругим, одеяло легким и теплым. Я повернулся на бок спиной к двери и закрыл глаза. И сразу начал проваливаться в сон. Но заснуть не успел, потому что услышал звук открывающегося замка. «Вжик!» — тихонько прожужжал он. Раздался щелчок, и дверь открылась. Послышались осторожные женские шаги. «Сережа!» — раздался голос Ангелины, довольно резкий и пьяный. «Да, ангел?» — спокойно ответил я, не поворачиваясь. «Жениться, значит, желаешь?» — спросила она. «Точно! Не хочу учиться, а хочу жениться!» «Ну-ка, подвинься!» Бросила она, села на кровать, откинула одеяло и забралась ко мне. Прижалась всем телом. Она была одета, как на ужине, в куртке и брюках, только вот туфли где-то потеряла. «Женилка-то у тебя выросла?» — с презрением прошептала она. «Ха, кажется, вопрос провокационный», — усмехнулся я. Она ничего не ответила, и я почувствовал, как ее рука, скользнув по одеялу по моему боку, легла на живот и начала медленно шарить. И тут, как по мановению волшебной палочки, загремели шаги, раздался грохот, и в комнату ворвалось несколько человек. «Неблагодарный урод! Скажи спасибо, что тебя в живых оставили! Хватайте его и к деду!» Это был Нащекин. Я не сопротивлялся. Одеяло было сорвано, и меня схватили сильные мужские руки. Вырвали из постели и поволокли по коридору прямо-таки в одних трусах. а за окнами все еще веселились самые выносливые. «Вот эта жизнь!» — неслось оттуда. «Живи, не тужи! Жалко, что не каждый вечер».